эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 21 июня 2017 года, среда. По одному из старинных 31 день месяца ветров, 7525 лета шестица. Кто празднует праздники по этому календарю или календедару, тех я поздравляю с Днем мудрости числа Бога. А мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Школа родовой мудрости. Ведическая семья». Автор-сказитель Сурияр. Здравия тебе, Сурияр. Здравия, Алексей, здравия всем родовичам. Автор-сказитель, хорошее название, надо подумать, о чем это. Ну, понятно, это название о том, что ты сейчас нам что-то будешь хорошее рассказывать. Я так надеюсь. Итак, «Школа родовой мудрости» — это уже такая программа у нас с тобой образовалась, и подраздел мудрости нашей ведическая семья. Ведическая семья, давай, наверное, разберем, а что же такое за семья, чем она отличается от тех семей, которые сейчас представлены. Сразу можно, наверное, разновидности семей представить. Семья, которая в ЗАГСе зарегистрирована. Семья, которая где-нибудь в церкви освящена каким-нибудь там венчанием. Семья каких-нибудь двух нетрадиционных пока еще в гой Европе, в ей, нет, в ей, в ей, в ей Европе, да, да, не путай, не путай, да, в ей Европе каких-нибудь там музыкантов с какими-нибудь артистами. Вот, что же такое ведическая семья, в чем ее отличие, что это такое за параметр ведическая? Хорошо, сейчас буквально все-таки пусть меня простит Алексей и все родовичи, но я не могу сегодня не порадоваться и не поздравить всех родовичей, которые смотрят хотя бы несколько раз в год на небеса и видят там солнце. Сегодня у нас день летнего солнцестояния, день летнего солнцеворота. Вот, сегодня в ночь уже это произошло. Владивостокские мне еще вчера под вечер позвонили, они раньше это встретили. И мы сегодня собрались на Купальской поляне под Серпуховом, под Москвой. И, собственно говоря, строим и капище, и строим городок свой потихоньку, и готовимся к выходным, когда приедет множество наших родовичей, как в прошлом, как и позапрошлые годы, и мы сообща сделаем большой-большой праздник, и эти великие дни проведем вместе. Прославим наших предков, прославим богов родных и вознесем наше чистое, светлое слово в небеса. Всех поздравляю, родовичи, со светлым праздником. Ура! Не знаю, за что ты просил у меня прощения, как бы так ну, сказать. Ну, что, ты просто задал вопрос, а я как... А, в этом смысле? Да. Давай, ладно, тогда если мы чуть-чуть от темы отошли, и все-таки праздников у нас много по одному, это, как я уже озвучил, число Бога, ты озвучил другой. Про число Бога мы в этой передаче говорить не будем. Я думаю, все прекрасно, кто интересуется традициями, понимают, что чем управитель чисел отличается от управителя цифер, да? У нас число Бог, а у них циферблат. У них все по блату. У них все по блату, а у нас все-таки по числам. Вот, у них просто блат, а у нас Бог. Ну так ладно, поэтому я думаю, сейчас эта тема интересная, но не для этой передачи, хотя всех поздравляю однозначно. Давай все-таки тогда немножечко раскроем, чем ты там занимаешься, да, и что, как этот праздник планируется, где конкретно он будет проходить, хотя мы уже писали об этом, у нас в чатах неоднократная информация такая была, но все-таки, раз уж ты как один из устроителей здесь присутствуешь, что будь добр отчитаться, что сделано, где сделано, как сделано, когда ты кого ждешь? Ну, ждем мы буквально из сегодняшнего дня, из завтрашнего. И как показывает практика, все в основном близлежащие живущие и далее живущие, ну, просто сегодня вот видел людей из Пскова, из Екатеринбурга, из Казани. Еще человек подтянулся с Челябинска. Ну вот, в общем-то, со всей страны народ съезжается. Все-таки Купала у нас интересная, большая, поэтому народ едет и веселится. Ну и праздник, как бы вот нам, как ты знаешь, пришлось с того места, где мы в прошлом году отмечали, переместиться. Ну и заново строим, соответственно, большое капище. Сейчас резчики делают чуров, хорошие чуры проявляются, и будет хорошее, доброе капище, и мы его поставим. И в день урочный зажгем большой огонь и прославим небеса, прославим землю нашу, прославим родов наших, прославим предков родовых наших и предков светлых богов родных. И будет радость великая на земле нашей, и соединится наша земля в едином празднестве от Владивостока до Калининграда. Так и было, так и есть, так и будет. Вот примерно так. Поэтому народ приезжает, если, я говорю, кто-то думает, кто-то решается, это недалеко от Серпухова. Всю информацию можно найти в интернете, там группа ВКонтакте «Кола Яра» или «Велесов круг». Мы как соустроители этого праздника, и, соответственно, информация есть на наших сайтах, и на их сайтах, и в группах по ВКонтакте. Все очень четко, там с картами, со всеми делами. Если надумаете, если как бы хотите присоединиться к единому празднеству Великдни, всех приглашаю, тех родовичей, которые во единстве хотят славить наших богов, ну и славить нашу жизнь, добрую и хорошую на земле нашей. Так и было, так и есть, так и будет. Алексей? Алло. Алло, я тебя слышу хорошо, просто... Да-да-да. Сижу, слушаю твое выступление. Но ты уже улетел с добрым словом в небеса, я так понял. Я уже там, да, где-то наверху, сверху за вами всеми наблюдаю. Хорошо, да будет так. Я рад тому, что в очередной раз собираются светлые люди на светлом празднике. В прошлом лете я посещал его, с тобой там встречался, и с другими строителями встречался. Было достаточно все интересно. Вот. Ну, были какие-то, может быть, недочеты, это, как говорит, на любителя, да, но не ошибаясь, тот, кто ничего не делает, как правило, да, все-таки люди делают выводы какие-то, что-то там поправляют. Я думаю, что побывать на хорошем празднике с хорошими людьми, тем более на славянском празднике, это хорошее дело, и если кто может, пожалуйста, приезжайте. Напоминаю, что Купала 2017, вот по таким ключевым словам я искал в ВКонтакте группу и нашел ее очень легко. Там прям все координаты указаны, где, чего, зачем и как. Ну что ж, переходим теперь уже к нашей ведической семье. Итак, мы с тобой, ну как, я обозначил те семьи, которые есть. Может быть, там у тебя еще какое-то есть, какие-то варианты еще на примете тех самых современных семей. Ну, не знаю, стоит их перечислять или нет, всем они известны. А меня все-таки интересует больше вопрос ведическая семья. Что же это такое за ведическая, чем она отличается от всех остальных? Хорошо, благодарствую тебе за вопрос, как бы позволяет немного более четко попытаться собрать мысли, что я и не премену сделать, соответственно. Задача наша попытаться рассмотреть, да, семья как таково, это сообщество людей, не определено конкретно, собственно говоря, во множестве источников, нисколько людей должно быть, чтобы было семьей, не как бы еще какие-то вещи. Ну, в нашем классическом понимании, то, что свойственно русам, то, что свойственно славянам, семья у нас начинается, как правило, с мужчины и женщины, и продолжается потом детьми, внуками и правнуками, возможно, и так. Вот. И это классическое понимание, ну, классическое в хорошем смысле для нас. То, что последнее время, ну, там, последние, может быть, чуть больше 100 лет, а может быть, чуть меньше, потому что до 17-го года все-таки многие люди, русы, русские, славяне, все-таки они свои, скажем, таинство соединения семьи осуществляли через церковь, потому что на тот момент это церковь христианскую, я имею в виду, потому что на тот момент все-таки было доминирование, и это мировоззрение все-таки даже в самом обществе было достаточно сильным. Единственное, что, наверное, многие наши родовичи, кто интересуется в той или иной степени нашей культуры, наверное, не раз сталкивались с тем, что разбирается, каким образом происходит обряд в христианской церкви и какие качества там пытается исполняющий вот этот ритуал, как бы священник или как он, служитель, назовем его, то он как бы обращается совершенно естественно не к предкам этой пары, а обращается к предкам еврейского народа, чтобы они там своими качествами на ту или иную пару, которую можно назвать брачующимися в данном случае, с ней зашли, будь там плодно, как Сара, как говорится, и будь там что-то еще. Но Сара, как мы помним, была практически бесплодна чуть ли не до 100 лет. Поэтому данные увещевания, наверное, не совсем к нам относятся. Поэтому мы выскочим из этого повествования и вернемся к нашему вопросу, что такое ведическая семья. Потому что есть определенные понятия. Ведическая семья, там русская семья, или там славянская семья. Просто ведическая семья, она уже изначально подразумевает, как тут не является тайной за семи печатями, что ведическая – та, которая придерживается ведического миропонимания и мировоззрения. А ведическое миропонимание и ведическое мировоззрение у нас проистекает из тех вед, которые нам передают наши предки, из тех вед, которые передают наши боги. И, соответственно, там есть достаточно четкое и полное мироописание того, кто из нас есть здесь мужеского пола, женского пола, и кто здесь и зачем находится. И потому, собственно говоря, ведическая семья, наверное, отличается от множества других или даже в других традициях, скажем так, семейных соединений или союзов, тем, что она во многом понимает смысл соединения, не то что во многом, наверное, достаточно четко, я, если более правильно сказать, понимает смысл соединения мужчины и женщины и их совместная деятельность в семейном союзе, в ведической семье, потому что ведическая семья подразумевает, что мужчина и женщина находятся в едином миропонимании, и это обязательное условие, то чтобы семья могла называться ведической в этом ключе. Почему? Потому что, в принципе, издревле известно и передано волхвами, и, собственно говоря, множество мудрых людей говорит, что муж и жена должны быть единой веры. То бишь, путь их духовного движения, духовного восхождения, взаимодействия с богами, взаимодействия с силами окружающего мира – должно у них строиться по единой схеме. Тогда они могут договариваться друг с другом, тогда они могут строить планы на будущее и эти планы притворять в жизнь. Вот в этом плане мы, в этом ключе, наверное, мы можем назвать такую семью ведической. Просто еще тут, ну, как бы некоторые, ну, не отклонения, а, скажем, немного разные взгляды, потому что есть индийская ведическая традиция, как мы в каждом, собственно говоря, нашем эфире в той или иной степени обращаемся. Просто я сегодня хотел освежить немножко вот эти термины, которые используются в индийской ведической литературе и традиции, но в связи с тем, что все-таки подготовка капища и всего прочего очень плотное, и, собственно говоря, только так по той памяти, что смогу восстановить, но как бы тут потери смысла не будет, но, как правило, люди иногда любят какие-нибудь красиво звучащие слова, их, может быть, сегодня будет меньше, но в этом ключе. Поэтому в нашем уровне, да, то, о чем мы сегодня расскажем, ведическая семья, это значит набор определенных правил, которые изначально мужчина и женщина, вступающие в семейный союз, на себя принимают. Вот об этих, наверное, правилах мы в той или иной степени поговорим и посмотрим в том ключе, каким образом варновые составляющие влияют на строительство семьи, как это проецируется в индийской традиции, которая унаследовала в себя все-таки часть традиции, приняла в себя часть традиций южных народов, где женщина, как правило, имеет в обществе менее значимое состояние, нежели у нас, как бы исконно было, как у русов, у ариев и, скажем, в той или иной степени у славян. Но как бы так как славянские племена достаточно многочисленные, есть южные, есть западные, есть восточные славяне, мы скорее, так сказать, как русы относимся к северославянской, северо-восточной ветви, но это не мешает нам как раз сохранять самое древнее наше понимание. И нам важно, во-первых, вот рассмотреть вот эти элементы той семьи, которая была у нас, скажем так, ее традиционная семья, которая была там через как бы становление христианства, семья, которая была построена в советское время, и как бы посмотреть сейчас, потому что ко мне достаточно часто обращаются молодые люди, там и девушки, и юноши, и с вопросом, каким образом примерно выбирать себе суженого, суженую, для того, чтобы их семья не развалилась в самом скором времени. И эти вопросы мы в той или иной степени тоже попробуем коснуться. Алексей, сейчас какой мы, по твоему мнению, лучше сначала блок попытаться разобрать? То, что вот я сейчас описал, я надеюсь, ты меня слышишь. Я тебя слышу, просто все такое интересное, и все достаточно, наверное, будет уместно. А вот последовательность какая? Ты знаешь, наверное, всегда надо начинать с самого начала. А как вообще подбирать себе суженого ряженого, как выбирать себе супругу, как, по каким параметрам? Может быть, с этого как-то начать, чтобы потом уже перейти к построению семьи и дальше уже как семья вообще существует. Для чего вообще семья образуется? Потому что многие-то думают, что семья – это какой-то некий договор между мужчиной и женщиной. Так что здесь много вопросов, и с любой стороны можно заходить, не промахнешься, то, что называется. Но уж если там ты озвучил какие-то там как-то в других религиозных течениях, в различных религиозных течениях, то вот то, что ты говорил, там есть упоминания в различных библейских писаниях, когда священник что-то произносит. Но вот он говорит, например, жениху: «Возвеличься, жених, яко же Авраам, благословися, яко же Исаак, будь плодовита, как Сара, радуйся, как Ревека, насколько Ревека, я помню». Да, я там дословно не помню. В общем, там много, но если мы вспомним, что Сара, в общем-то, одного только ребенка в 90 лет родила, ну а потом уже служанка там рожала, вот, примерно та же ситуация с другими, вот, и Сфире, вообще-то, насколько я помню, она... Или ну, в общем, кто-то второго ребенка рожал, кто-то там помер. Там целая история, это надо все понимать, просто читать внимательней. И они там были двоюродными дядями, там, сестрами, братьями друг с другом, и что там такое. То есть, на что там идет намек, кто там, кого с кем, куда возвеличиваться, к чему радоваться, там родился мохнатый ребенок, к этому что ли радоваться? Я что-то это не понимаю. Может быть, я в богословии библейском ничего не понимаю. Меня простите, пожалуйста. Ну, вот уж признайся, что не понимаю. Да, может быть, кто-то что-то разъяснит там. Но ты просто упомянул, я как-то там вот всплыло все это дело. Ну, давай вернемся все-таки к ведическим нашим. Да, хорошо. Да. Давай мы как, немножко выскочим. Да, как все-таки жениху и невесте друг друга искать? Ну, первый вопрос. По каким признакам понять, что вот этот вот мужчина, он достоин быть мужем, быть супругом, а вот эта вот девушка достойна быть твоей женой, достойна быть супругой? Какие параметры вообще должны отличать? какие качества должны отличать вот этих вот суженных, ряженых, так сказать? Ну, пока еще не ряженых. Хорошо, давай все-таки мы... Ты тоже, у тебя в вопросах прозвучало. Я думаю, это не то, что вполне достойно, это вот обязательно вопрос надо рассмотреть, потому что недавно мне такую фразу забавную произнесли, что нынешняя семья – это способ условно-комфортного сосуществования мужчины и женщины. Ну, условно, это возможность совокупления, экономии на съеме или ипотеке квартиры и как бы определенное несение совместных трат. То бишь ни о чем больше как бы особо, говорит, и не надо распространяться. Я говорю, очень интересная позиция. Ну, вот она озвучена, по крайней мере, была до меня донесена. То есть, что, как мы рассматриваем в нашем ключе, что есть семья, и, собственно говоря, первый уровень, для чего семья заводится как таковая. Потому что я не раз озвучивал в наших эфирах, да, те три первичные заповеди, которые, собственно говоря, позволяют любому из нас определять свое место в жизни и, собственно говоря, исполняя эти заповеди в той или иной, в большей степени, если не в большой, находиться на стезе праве. И первое из них гласит, на которую мы всегда опираемся и которая нас направляет, почему, я говорю, вот и тема нашей беседы достаточно четко тогда начинает раскрываться. Первая заповедь гласит: храни и умножай род свой. Вот. И это подразумевает, что род твой был жив, что род твой был многочисленный, что род твой был в достатке, и чтобы в вечности продолжил свой путь. Вот, собственно говоря, о чем гласит нам сия заповедь. Соответственно, когда мы возвращаем человека к традиции, когда мы возвращаем человека к пониманию, я говорю, вот, если вы способны понять эту заповедь, а она раскрывается, не знаю, на тысячи всевозможных направлений, значит, вы, в принципе, окажетесь в правильном состоянии по отношению к своему роду, к самому себе и к самой жизни. А сама жизнь в данном случае – это то, что нам дано богами как сила проявления в этом мире и возможность постижения этого мира и возможность продолжить свой индивидуальный и родовой путь, личный свой путь и родовой вечности. Не в сокращении там одной жизни, не в сокращении даже нескольких жизней, а так как мы говорим, мы есть то начало, которое в нас божественное, а божественное начало в нас, оно имеет возможность, право и необходимость продолжиться в вечности. И, соответственно, семья как таковая, она должна способствовать как раз исполнению этой первой заповеди. Храни и умножай род свой. Храни – это значит, позволяй своему роду продолжаться в вечности. А самый первый способ, который мы понимаем и который нам доступен, и который нам дан по как бы принципу нашего мироустройства, что жизнь продолжается от встречи и соединения мужчины и женщины. Таким образом продолжается род человеческий, и таким образом продолжается род каждого из нас. Передачи вот этой живы, которая соединяется через мужчину и женщину, и через это возникают дети. И как бы возвращаясь к этому, мы совершенно четко понимаем, что ведическая семья – это та семья, которая очень четко понимает вот эту заповедь: храни и умножай свой род. Это значит, первая задача для мужчины и женщины найти друг друга, правильно выбрать соответствие определенное между мужчины и женщины должно происходить. Мы там проговорим в той или иной степени о тех признаках, которым желательно брачующимся или ищущим своих суженых мужчинам и женщинам, девушкам и юношам, каким образом продолжаться. Но первая задача, их, которая у них в голове должна быть, что они должны продолжить в вечности путь своего рода. Чтобы это случилось, значит, они должны принести добродетельное потомство. А чтобы они принесли добродетельное потомство, значит, они должны соединиться не только на плотском уровне, то бишь сделать суити, но и должны сделать свити своих душ для того, чтобы дух единый смог проявиться в них, и тогда у них будет возможность призвать в это, в свою семью, в свой род вышних предков. Вышних предков, те, которые позволят роду раскрыть в большей степени свой дух, правильно следовать стезей праве для того, чтобы потомки добродетельные, набирая качеств все больше и больше божественных, все-таки пребывали не только в яви, но и в большей степени в славе, дабы строить наш мир по праве. Вот эта задача, та, которая, как бы, с одной стороны, простая, так как не помню, один забавный юморист выразился по поводу появления детей, как бы, дурное дело не хитрое. Да, дурное дело не хитрое, там, самца с самкой спарить. Но чтобы из этого получилась не непонятная какая-то зверушка, а хотя бы человек, для этого уже надо приложить достаточно много усилий. Соответственно, вот сама по себе семья определяется не единица, выделенная из человеческого общества, а именно частица родовой силы. Потому что сила, которая нам доступна, великое, ну, не волшебство, а великое даже чудо, которое нам доступно, это возможность через соединение мужчины и женщины призвать сюда новую жизнь и тем выполнить первейший завет, заповедь наших высших предков, светлых богов: продолжайте в вечности жизнь своих родов. Потому что сам смысл жизни в очень большой степени в самой жизни, потому что жизнь есть возможность для любого из нас проявиться в этом мире, пройти свой путь преображения и развития, и поднявшись во славе, стать во славе, по славе, вместе со светлыми предками, с богами родными. И, соответственно, сотворять вместе с ними всемирие и дальше – это те возможности, которые нам даны тем из нас в большей степени, которые следуют родовому нашему обычаю, нашему русскому, нашему славянскому исконному ходу. Потому что если мы это делаем осознанно, наш путь многократно ускоряется. Если мы делаем это неосознанно, мы можем просто вообще не попасть на стезю праве. Поэтому я говорю, что задача и возможность, да, это знать, для чего собирается семья, для чего она, в ней появляются дети, и что происходит в самом процессе, в самом делании строительства нашей семьи. Сейчас, секунду. Вот. И, соответственно, мы уже не раз рассматривали, проговаривали варновые и кастовые составляющие нашего общества. И, собственно говоря, если обращаться к индийской ведической традиции, то, не знаю, читали, не читали, но есть такие законы ману. Там дословно не скажу, но примерно так, что да, прародитель изначально разделил людей на 4 варны, и каждая варна занялась своим делом в этой жизни. То бишь одни более приспособлены для доброго труда на земле и ремеслу, одни более приспособлены к ремесленной работе или там первичному какому-то обучению, изучению каких-то вещей. Одни более приспособлены к воинской стезе и как бы набору воинских искусств и обладают яростью для того, чтобы продвигать свою в мире свою правду и защищать эту правду порой ценой жизни. И есть те, которые постигают законы всемирия, и, собственно говоря, они своими трудами большими позволяют проявиться в веде писаной, да, то, что мы неоднократно разбирали, что есть веды писанные, есть веды неписанные, просто коротенько сейчас повторяю. И, соответственно, вот эти варны, как мы говорим, варна тружеников, варна весей, варна витязей и варна ведающих. Вот, четыре позиции. Соответственно, у каждой из этих варн есть свои, скажем, употребим такое забавное слово, антропологические определения. То бишь, более, скажем, тело более приспособленное к тем или иным занятиям, собственно говоря. Поэтому, когда... Даже в тех законах мана, вот если разбирать, там говорит, как вам выбирать надо жену. Вот если вы варны такой-то, то, ну, условно, если вы труженик, то можете взять жену себе из варны тружеников или из варны весей. То бишь разница в варне не должна превышать одну составляющую. Я не говорю ступень, потому что это не восхождение и не нисхождение, потому что варна – это ваша данность и ваше благо, как минимум на это воплощение, а может быть еще на несколько. Если вы там презираете или отказываетесь от своей варновой составляющей, то, собственно говоря, проблемы в этой жизни вас вряд ли минут, поэтому или минут, вот так вот более правильно. Поэтому надо стараться определить свою варновую составляющую и как бы понять варновую составляющую своего потенциального избранника для того, чтобы не оказаться в сложной ситуации. Потому что если вы как бы по своему внутреннему строю, допустим, труженик, а волей каких-то событий, не вполне осознанных там в вашем как-то жизненном спутником вдруг окажется женщина кшатрийского, витязевого рода, то в конце концов у вас будет не жизнь, а одна сплошная битва, и как бы вы не сможете быть в достаточной степени авторитетным или авторитетом для своей жены. И, соответственно, лада и общего блага в такой семье достичь достаточно сложно. Ну вот. Это то правило, которое, собственно говоря, нам доступно. Просто тут все равно мы немножко упираемся в ту тему, что для того, чтобы различать свои варновые составляющие, надо все-таки немножко изучать веды, а желательно, ну и как для всех, наверное, было бы великим благом все-таки, помимо изучения вед, все-таки общаться с людьми сведущими, ведающими, которые в той или иной степени смогут позволить вам сформировать свое миропонимание, а через это позволят вам обрести свой духовный путь. И, собственно говоря, семья в этом плане, она ничуть не менее важная практика нашей жизни, чем все остальные. А на самом деле одна из наиболее важных, а во многих случаях даже наиболее важная. Поэтому я сделаю небольшое отступление, те семьи, которые сейчас в основном выстраиваются, к сожалению, они все выстраиваются на полнейшем невежестве по отношению друг к другу. Поэтому, как и, собственно говоря, тема у нас в школе родовой мудрости по семье, по воспитанию, по строительству семьи, она была заявлена давно еще, собственно говоря, осенью прошлого года. Но вот пришло время, мы сейчас к ней вернулись и, собственно говоря, из эфира в эфир ее будем разворачивать. И, собственно говоря, на сегодняшний день статистика, она хоть и лукавая, но в то же время достаточно четко нам говорит, что есть на 100 свадеб 80 разводов. Соответственно, мужчина и женщина, девушка и юноша, сходясь для создания классической семьи, имеют как минимум 3 четвертых, а по сути 4 пятых составляющих из того, что их семейная жизнь не продлится долго, они, скорее всего, получат чаще всего негативный опыт от этого взаимодействия. И, собственно говоря, то, что мы сейчас и наблюдаем и со всех сторон, и с мужской, и женской, там бесчисленное количество обвинений, направленных от женщин, от девушек к мужчинам и от мужчин и юношей к девушкам, что нет ни хороших мужчин, нет ни честных, там, правильных жен. И, собственно говоря, кто здесь прав, естественно, правы, неправы и те, и другие. Почему? Потому что только виной неумение построения правильных отношений, правильной семьи в основе имеющей ведическое знание и родовой уклад. Оно у нас ведет именно к тому, что я говорю, на 100 свадеб у нас получается 80 разводов. Алексей? Ты абсолютно прав. Разводы у нас, к сожалению, в большом количестве. И все, мне кажется, из-за того, что люди просто не понимают сути и смысла семьи. Что такое семейный союз, для чего он нужен. И вот сейчас ты в первых своих фразах точно обозначил, что в первую очередь это продолжение рода. Но тогда, я думаю, что многим испорченным современной цивилизации людям после твоих слов придут некие образы такие. Ну, это типа мы что тут, свиноматки, что ли, должны тут превращаться в хрюшек, которые только и конвейер по рождению. Вот, и больше ничего мы не можем. То есть мы не можем ни обучаться, мы не можем ни развиваться, ни что-то там еще делать, ни заниматься своей личной жизнью. А что, мы только должны рожать и опять в койку, чтобы нас оболотворял мужик и опять и так далее. А мужчина будет думать, ну вот, правильно, сейчас на меня всех детей повесили, и я тут буду целыми днями работать, с друзьями пивка не выпить, на футбол, на хоккей не сходить. И никуда там, я же с ума сойду. Вот я так думаю, у большинства современных людей, далеких от нашей древней культуры, вот такие мысли могут после твоих слов возникнуть в голове. Ну, и с одной стороны, эти мысли имеют право на существование. То, что мы вот тоже в начале беседы я сказал, что нынешнее партнерство, назовем его так, между мужчиной и женщиной, заключается просто в комфортном взаимосуществовании. Я поправочку внесу. Не только сейчас между мужчиной и женщиной, а вообще партнерство. Да-да-да. Сейчас уже допускается... Я слово «партнерство» не зря употребил, поэтому там, как сегодня, два забавных лысых там темной расы мужчины имеют девочку, белую дочку, да? Я говорю, вот это забавная тема, как они там живут и как они размножаются. И на какие интимные темы переходишь, когда ты употребляешь слово «имеет»? У нас современная молодежь может... Хорошо. Ну, условно говоря, у них семья, которая состоит из двух условно лысых, темнокожих мужчин и одной маленькой белой девочки. Вот и светлой дочки, якобы, да? Да. Откуда якобы дочки. Откуда взялся, никто не знает, да. Жуткие вещи рассказывайте, однако, жуткие вещи. Нет, это жуткий интернет переполнен подобными вещами. Где вы такую дрянь находите? Ну ладно, идем дальше. Итак, современный человек, возвращаясь к вопросу, современный человек может себе представить, молодой особенно, извращенной цивилизации, развращенной цивилизации, отравленной цивилизации, может твои слова воспринять как превращение, как призыв к превращению себя в конвейер по рождению кого-то или в конвейер для прокормления кого-то. Вот так вот скажу. Так? Ну, я говорю, как я и говорил, что да, с одной стороны, мы можем рассматривать это зона выхода, как это, как любят говорить психологи, вышли из зоны комфорта. Тут им было все хорошо, а тут вдруг появился ребенок, и все стало совсем не тем. Ну, просто тут мы опять возвращаемся к ведическому миропониманию, которое формирует наше мировоззрение. Оно нам говорит достаточно просто. Вот ты в своей жизни есть, с одной стороны, сумма всех встреченных тобой людей, а с другой стороны, ты живешь той жизнью, которой ты достоин. Это в каком ключе? Если ты не в состоянии заботиться о других людях, если ты не в состоянии дарить им свое, как минимум, душевное тепло, как минимум, это для многих это просто уже недосягаемо на сегодняшний день единица, то, собственно говоря, не ожидай, что жизнь к тебе в пределах нынешнего воплощения, в пределах вечности будет относиться так же. Просто есть хорошая притча, древняя, браминская, ведическая, индийская, что как бы в древнее время брамины, как высшая каста, высшая варна, они, так сказать, постановили, что они, собственно говоря, размножаться не будут, потому что это отвлекает их от служения Всевышнему и, так сказать, качественных духовных практик. Ну вот один из браминов очень высокого уровня шел как-то по лесу и видит, на деревьях висят люди вниз головами, подвешенные за ноги. И он такой удивился. Говорит, что с вами такое произошло, почему вы таким образом висите? А говорит, понимаешь, у нас, говорит, есть потомок, который не хочет размножаться, который не хочет жениться, который не хочет заводить детей, и нам некуда воплощаться. Он говорит, ну что за гадость, что за глупость? Вам же надо обязательно воплощаться, чтобы вы пришли, чтобы вы могли исполнить вот эту возможность постижения этого мира, открытия для себя его радости во множестве многообразия, там, и через страдания, и через все получить свой величественный душевный и духовный опыт в этой жизни. Скажите мне, говорит, я скажу, скажите мне имя этого вашего потомка, и я обязательно до него дойду и объясню, что ему срочно надо жениться и заводить детей, дабы его предки могли здесь проявиться. Ну, они ему произносят это имя, этому брамину. Это, оказывается, его собственное имя. Вот, собственно говоря, здесь и вопрос, и ответ. Вы же, как сказать, хотите прийти, потому что, как я сказал, что, ну, в одной из предыдущих передач, что множество родов прекратили свою родовую линию вечности, просто они вымерли естественным образом. И, собственно говоря, достаточно большое количество предков остались без своих потомков. И у них очень большая проблема, там очень большие допуски до сего времени были, чтобы им все-таки удалось сюда воплотиться. Для того, чтобы пройти в радость в этой жизни, и, соответственно, здесь была возможность для творчества, для постижения, для развития, ну, для взаимодействия с другими душами, с другими людьми в этом мире, построение семей. Все, что наполняет нашу жизнь. Как мы знаем, что практически нет тех людей, которые хотели бы добровольно расстаться с жизнью. Значит, они ей дорожат, значит, она им нужна. Но почему-то они отказывают вот в погоне за сиюминутными какими-то удовольствиями и комфортом, в этом же удовольствии, в этих же возможностях своим предкам, благодаря которым они здесь появились. И кто бы что ни говорил, там бывают часто, я никогда, говорит, никого не просил, чтобы меня здесь рожали, еще что. Вы просто этого не помните, поэтому признайтесь хотя бы себе в этом. И подумайте, можете ли вы, как сказать, отказать тысячам поколений бывших прежде вас предков в этой возможности проявиться в этом мире и получить свой опыт бытия здесь и продолжить этот опыт, который был у них. Поэтому как бы зона комфорта с точки зрения ведической традиции, она вообще не рассматривается, потому что это блуд несовершенной, невежественной души. Вот что таковое в нашем случае отрицание родового долженствования. Там, говорит, все долги, какие есть, мы прощаем. Это тоже хорошая фраза, но вы прощаете, вам не простят, если как бы за вами останется этот родовой долг. Он все равно останется и никуда не денешься. По количеству детей это, конечно, вопрос и не первоочередной, и не второочередной, потому что даже для как бы первичного сохранения нашей вот нынешней численности или популяции надо минимум 2,5 детей на семью. Конечно, 2,5 не бывает. В нашем случае, я говорю, наш минимум – это 3 ребенка. Но мы тут сталкиваемся с определенной трудностью, в чем она заключается, да? Но, опять же, она не является ни жутким пугалом, ни тем состоянием, которое нам мешает двигаться. Это то, что почему люди часто боятся, что с рождением ребенка уровень как бы экономической обеспеченности у семьи может резко упасть. Если до того, условно, муж и жена работали и зарабатывали, в общем-то, на жизнь, им хватало, после рождения ребенка происходит что-то, что там остается, ну вот, по крайней мере, как это происходит в нашей стране, в нашем государстве, социальный статус этой семьи проседает достаточно сильно, потому что если не помогают родственники, если родственники недостаточно обеспечены, у них нет времени, потому что бабушки с дедушками то ли работают, то ли заняты, им тоже не часто бывает не до внуков. И не потому, что даже, может быть, они плохи, просто потому что им точно так же надо каким-то образом выживать, себя поддерживать. Ведическая традиция сама по себе, она подразумевает, что первоочередная задача людей – это дети. Для того, чтобы, как я говорю, исполнилась первейшая заповедь и первейший принцип продолжения жизни. Для того, чтобы жизнь могла сама через себя, проявляясь, развиваться и переходить в новые качества. И тут вопрос, почему на сегодняшний день это сложно, хотя если мы сделаем небольшой как бы исторический экскурс, там вот не далее, как мы проезжали тут старую суконную фабрику, и на начало 20 века там трудилось какое-то достаточно большое количество людей, но принцип был простой. Жены практически на тот момент 5 детей в семье. Это была редкая семья, как правило, детей было 7-10, а бывало и больше. Женщина в такой семье, конечно же, не работала. И то, что зарабатывал мужчина на вот этой фабрике, этого хватало. Включая того, что тот купец, который был, а так как русское купечество все-таки славилось своим правильным отношением к людям, почему вот нынешние купцы, конечно, так называем, нет, не купцы, извиняюсь, бизнесмены, правильное слово? Барыги, по-русски барыга. Ух, как ты суров, как ты суров. Нет, давай все-таки интеллигент назовем их бизнесмены. Ну, тогда, не призывай, меня давать какие-то пояснения. Я говорю барыга. Вот. Когда человек, кроме своей корысти, не видит ничего, он уже собирает множество проклятий на свою голову. Это я могу вот сказать. Это вот и есть барыга, который не видит ничего. Ты вот подтверждаешь мои слова, это барыга. Ну, слово, да, есть такое слово. Назовем его не литературным словом. Мужик дело, бизнесмен по-русски. Мужик дело. Бизнес дело, мужик. А это барыга просто. Вот и все. Пускай будет как есть. обижаетесь. Вот. Поэтому нам, чтобы, да, в определенной степени вернуться, да, в более ведическое состояние, назовем его так, все-таки надо понимать, что экономика в этом ключе для того, чтобы любая семья могла реализовать одно из первейших своих предназначений, продолжение, во-первых, себя, во-вторых, своего рода через своих детей. Соответственно, чтобы было время их правильно кормить, чтобы было время наполнять их своим светом, своей любовью, правильно воспитывать и как бы вырастить из них не просто достойных людей, но потенциально великих духов. То, вот, что перед нами стоит, какова задача на сегодняшний день, особенно остро, потому что мы все, даже в своих варновых составляющих, просели до самых ну, вот, нижних пределов, и нам надо заново все эти вещи выстроить. Поэтому, вот, ну и то, к чему, собственно говоря, и в предыдущих во множестве эфирах я не раз повторял, что качественное выживание, а тем паче жизнь, возможно только в сообществе. В нашем случае это род. А род, опять же, не насчитывается одной семьей, даже она состоит, если из трех или четырех поколений, она насчитывается, род насчитывает все-таки большее количество людей, которые могут составлять полноценную экономическую единицу даже в современных условиях. Тогда выращивание детей не будет ни каторгой, ни суперобременением, потому что, условно, даже пять семей, как я говорил, объединившись вот, в родовую позицию, они уже могут спокойно держать, условно, вот этот свой внутренний детский сад, когда никто не будет зашиваться, и, собственно говоря, экономическое проседание для таких семей практически будет невозможно, потому что они все будут работать, с одной стороны, на своих детей, а с другой стороны, на свой род. И поэтому эффективность... ну, мы как-то не помню. С одной стороны, в одном из эфиров в пределах школы родовой мудрости разбирали вот эту схему, что род, который смог между собой договориться, выработать правила взаимодействия, он становится значительно экономически более эффективным, нежели один человек, нежели семья из двух человек и нежели множество других объединили. Если не договорились и решили, каким образом им сообща разделять, ну, даже не тяготы, а жизненный путь. Вот. И, собственно говоря, здесь нет отговорки, на которую, наверное, многие могут сейчас кивнуть. Но вот, типа, когда построите ведическую цивилизацию, вот тогда мы и начнем размножаться. Нет, ребята, это не отговорка. Потому что, как бы, если вы хотите пройти легкими путями, да, можно их искать. Ну, имеется в виду, что дети только тогда, когда есть не просто достаток, а избыток денег, когда больше заняться нечем и все прочее. Нет, в первую очередь, как я сказал, это родовой долг или родовое долженствование. Это то, к чему мы стремимся и понимаем. Поэтому задача, да, с одной стороны, к детям относиться не так, потому что как-то не так давно смотрел интервью одного достаточно уважаемого человека, и как бы что меня поразило, что он сказал, да вот там типа у китайцев там разрешено один ребенок, ну сейчас там сняли, сделали послабление, теперь можно два, ну говорит, вы бы видели, как китайцы любят своих детей. Вот. Фраза такая как бы вроде мимолетная, а она как бы показывает о том, что мы как бы не мы конкретно, а мы как народ, как нация, можно сказать, недостаточно хороши для своих детей. Сама по себе статистика, она говорит о чем, что домашнее насилие в этом плане в отношении детей у нас зашкаливает. Я часто сталкиваюсь там на улицах или где-то еще там в общественном транспорте, что характерно, то этим грешат как раз почему-то, как я видел, именно женщины, что они не стесняются совершенно колотить своих детей прилюдно. И когда такой, извиняюсь, матке что-то пытаешься сказать, она совершенно на голубом глазу. Это мой ребенок, я делаю, что хочу. Вот то, с чем мы сталкиваемся достаточно часто. И об этом как раз вопрос, что дети – это не обуза. Не рассматривайте это изначально как обуза, потому что задача ведической семьи – выполнить первый долг перед родом. Храни и умножай род свой. Такова наша песня, такова наша задача. Поэтому это что как бы о предназначении семьи и о том, каким образом у нас возникают дети и для чего они приходят, и кто такие эти дети. Алексей? Да. Да, я вот тут, знаешь, чем занимаюсь, пока ты рассказываешь, осмысливаю твои слова через... Рисуешь на листочке что-нибудь? Нет, не на листочке. Мы живем в век технологий компьютерных. Угу. Вот я сижу, думаю, а вот так вообще, сколько чего у нас получается, если считать по поколениям, ну, 21 год, я взял смену поколений, да, вот там 21 год, мужчина, это уже половозрелый мужчина, считается, что он должен за свою семью уже иметь к этому возрасту, вот, значит, 21 год в среднем, значит, ребенок у него первый по идее, по всем правилам должен уже образоваться, появиться. Вот, и считаю, сколько вообще в поколениях и через сколько лет у нас бы вот было наших родичей и сколько за нашими спинами стоит. Ну, берем два человека, мужчина, женщина. У них, значит, папа с мамой есть у каждого, это же уже четыре человека, да? Вот, причем я не прибавляю еще дополнительно плюс два, я просто прибавляю, сколько за спиной каждого стоит. Вот, например, у мужчины и женщины стоит четверо, у тех четверых восемь. Естественно, что надо складывать еще 4 плюс 8, 8 плюс 16 и так далее. Но я вот по упрощенке. Вот через 10 поколений там получается 512 человек, это с учетом того, что надо еще сложить, сколько до этого, да, было, 512, это 189 лет, значит, через 20, если берем 20 этих вот колен, то это получается уже 1 048 576, если 30, там уже за миллиард ушло, если 40, там уже 550 миллиардов почти и так далее. Вот представляете, да, это если просто брать вот по одному человеку. А теперь прикиньте, если мы берем полноценную семью, я считаю, что все-таки полноценная семья – это не три человека, где три ребенка. Полноценная семья, на мой взгляд, это хотя бы где-то около 9 что-то такое. 9 – это полноценная семья. Вот теперь умножайте это все дело на 9, потом дальше геометрическую прогрессию устройте, и получается там бешеные такие циферки. Так вот, 20 поколений – это 420 лет, 30 поколений – это 630 лет, 40 поколений – там, где уже 550 миллиардов, это уже, а нет, уже это какой-то там миллиарды, там уже, я уже с этих триллионы там получается, это 840 лет. То есть развитие людей, количество увеличения, оно настолько большими цифрами должно оперировать, большими числами должно оперировать, что простому человеку в голову не влезет. Я говорю, это только по самой-самой упрощенной схеме, где нет сложения между собой, не учитывается многодетность семьи и так далее. А теперь вы представьте, что вот прозвучала у тебя фраза, что наши-то предки там, родичи, те, которые наверху находятся, ну, наверху, условно я говорю, там в славе, вправе, они же здесь должны воплощаться, или порожденные там души должны здесь тоже воплощаться, там же ведь тоже есть свое рождение. То есть получается, что мы-то затыкаем развитие светлых цивилизаций, светлого мира, мы затыкаем светоразвитие, если мы только разрушаем институт, опять же, иностранные всякие слова, устройство нашей ведической семьи. Вы представляете, какое преступление мы делаем? Там нас спросят, Почему ты это не сделал? Почему ты не создал условия для того, чтобы твои дети, внуки здесь себя чувствовали по-человечески, а не продолжали чувствовать себя, как ты, какими-то там безродными, не пойми кем? Исходя из вот той части, которую можно назвать первой части этого выступления, можно, наверное, подвести какие-то краткие итоги. Итак, семья — это не просто узаконенная проституция, где появление ребенка — это проблема, это какая-то там нерешаемая какая-то ситуация, когда кто-то мешает двум людям, якобы любящим друг друга, совокупляться, где они хотят и как они хотят, с применением каких-то там средств секс-шопа, там, купленных где-нибудь еще, я не знаю, там сейчас всяких там мыслей много может в голову приходить современных детей, которые воспитаны цивилизацией, как это все лучше делать. Вот это вот не семья, это узаконенная проституция, где каждый смотрит на своего партнера, как ты сказал, с точки зрения того, а что ты мне дашь. Семья — это продолжение своего рода, семья — это создание здесь, на земле, условий для того, чтобы человек, пришедший сюда, получал все необходимое, чтобы становился азом, чтобы взращивался до уровня Бога. И чтобы, когда туда уходил, он сказал, я здесь прошел школу, и мне не стыдно за то, что я здесь сделал. И в случае чего я готов сюда опять прийти для того, чтобы, если я что-то сделал плохо, на себе это все испытать, а если я сделал хорошо, этим насладиться. Понимаете, какая вот какая великая цель в этом вообще, если мы говорим про ведическую семью. Итак, а какие вот давайте теперь вопросики почитаем. Сейчас, вот, во-первых, я сделаю отбивочку небольшую, чтобы нам каким-то образом переключиться на вопросы уже, потому что первую часть, я считаю, мы с тобой хорошо, вернее, ты хорошо сделал, я только сидел, слушал тебя. Итак, отбивка, и после этого у нас будет уже часть по вопросам и ответам, которые в чате Народно-славянского радио появились и на канале Ютуба. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народно-славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 21 июня 2017 года среда, 31 день месяца ветров 7525 лета шестица по одному из старинных календарей. Кто отмечает славянские праздники, тех можно поздравить по одному из календарей с Днем Мудрости Числа Бога. Опять же, наступил долгожданный день летнего солнцестояния, солнцеворот. И это означает, что наступают у нас купальские дни, а по нашим всем устоям праздники славянские не длятся, как правило, вот такие, вот, которые связаны с не только календарными, но и природными явлениями, не длятся один или два дня, а тут растягивается надолго, и упоминаний о том множество. Купальские дни — это очень-очень много, но вот пик, как правило, пик приходится вот на сам день солнцеворота, и еще по другой традиции, когда почитается именно день самого бога Купала. Вот, но это, опять же, не тема сегодняшней нашей передачи. Я просто поздравляю вас с тем, что наконец-то это наступило, и давайте-ка, как это положено, и нашими предками и поконам проведем с достоинством эти праздничные светлые дни. Итак, школа родовой мудрости, ведическая семья. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Автор сказитель Сури Яр. И мы переходим к вопросам, репликам, которые были в чате Народно-славянского радио и в канале Ютуба. Итак, смотрю, что тут у нас появлялось. Появлялось у нас вот что. Вопрос в эфир от Данила. Здравия ведущему и сказителю. Сури Яр, а что лежит в кавычках в основе ведической семьи? Какие качества добродетели там может приобрести, вспомнить или воплотить в жизни душа сущность? Благодарю за ответ. Алексей, несложно, повтори еще раз. Какие качества добродетели там может приобрести, вспомнить или воплотить в жизнь душа, сущность? Там, ну, то есть, где? Вот сущность у человека, вот она здесь появилась, и наступило время, когда вот надо объединиться для создания славянской семьи ведической. И что там получает эта сущность? Какие добродетели, какие качества добродетели? Нет, какие добродетели? Она тут то ли немножко неправильно построен вопрос, меня пусть простит человек, задавший вопрос, но я чуть-чуть не улавливаю, потому что ты приходишь в семью, неся в себе определенные добродетели. Ты живешь в семье, получая там понятие о новых добродетелях и взращивая их в себе. Просто какие они, это там один вопрос. Если там перечислять их, это одно. Если как бы посмотреть, как вот я говорю, что там является основой семьи, да, и поэтому что является основной добродетелью семьи, это немножко другое. Как здесь, Алексей, если не сложно, ты тогда, может быть. Ну, ты знаешь, я думаю, что все-таки что-то все равно человек приобретает на этой земле. Для чего он сюда приходит? Для того, чтобы, наверное, и развить что-то, может быть, что-то укрепить, может быть, что-то взрастить в себе, и, может быть, что-то и приобрести. Ведь никто не исключает того, что человек пришел на землю, и у него что-то было недоработано. Может быть, в прошлых жизнях, в прошлых воплощениях, не обязательно на этой земле, но, может быть, в других землях. И сюда он явился для того, чтобы встретиться с какими-то людьми, которые ему помогут приобрести что-то. Ну, посеет какое-то зерно, которое прорастет, и он скажет: о, вот этого мне не хватало, вот этого точно не хватало. И он к предкам вернется и скажет: вы знаете, вот этот урок я прошел, и я приобрел вот это качество, я его сумел развить. Ну, к примеру, у кого-то из мужчин сейчас, я знаю таких много, которых не хватает именно мужского такого начала. Мужик сказал, мужик сделал. Не самодурие. Нет, вот мужского начала, такого правильного проявления воли, такой мужской воли. Вот я надо это делать, я это делаю. Вот. У кого-то не хватает, может быть, осознанности и состояния любви. Вот. Может быть, кому-то необходимо это усилить, а кому-то, может быть, приобрести. Поэтому я здесь и с тобой отчасти согласен, что человек уже должен входить в семью. Если мы говорим про наши ведические основы, он должен входить в семью, уже в себе что-то имея представление, азы, основы, которые он получил от папы с мамой, от дедушек, от бабушек, от братьев, сестер, от родственников, и в семье он только это усиливает. Но мы-то сейчас рассматриваем современные условия, где уже ни рыба, ни мясо, как говорится, и с нуля приходится много приобретать, преемственность поколений, к сожалению, разрушена. Поэтому вот давай расскажем так. Какие, для начала, какие качества добродетельные человеку в семье необходимо проявлять? Ну, ты сказал про детей, что надо народить много детей. Но ведь дети – это не просто поросятки розовенькие с хвостиком, такие миленькие, с пятачками. Нет, дети человеческие, они отличаются от животных тем, что какие-то другие качества у них заложены, и какие-то другие качества в них развиваются. Поэтому и папа с мамой также должны отвечать этим качествам, они должны соответствовать. Иначе, представляешь, сущность такая сверху свалится, великая, могучая, какой-нибудь там волх, да, ведун какой-нибудь в семье, а они там в лучшем случае в варне весе находились. И что дальше они с ним будут делать? Да он их это к ногтю и построит. Уже из люльки будет им показывать, как становиться, как строиться и как обряды проводить, да? Вот давай поговорим, какие все-таки качества должны быть проявлены в семье со стороны мужчины, со стороны женщины? Хорошо, давай сейчас попробую сформулировать. Ну, тут просто видишь, сам по себе немножко завис вопрос, как бы является ли, ты вот там упомянул волшебных этих чудесных розовых поросят, не в плане критики, а в плане размышления. То есть само по себе рождение детей является ли добродетелью для человека? Вот. Я думаю, что, безусловно, является, потому что как бы исполняется завет жизни о продолжении самой жизни. Да? Но это как бы это не является вашей добродетелью приобретенной, это то, что вам дано как функциональная возможность вашего тела и организма. Вот и все. Поэтому записать эту возможность и даже реализованную в добродетели, мы можем как бы с достаточно большой натяжкой. Сейчас, секунду, вот хорошо ты сказал, давай мысль пришла, пока не убежала, а то мысли такие, появляются, убегают. Вот держу, смотри, какая ситуация. Добродетель или построить дом? С одной стороны, нет. Почему? Потому что дом – это только инструмент для твоего проживания. Но с другой стороны, добродетель это может быть, если дом сделан качественно. Потому что от того, какой дом качественный, так тебе и уютно в нем жить. То есть какими качествами ты его наделил. Если дом просто из прутиков, то ты будешь все время бегать с тазиками, потому что с крыши течет, и затыкать все щели, потому что дует. Да? И там, в общем-то, будет твоя жизнь превращена в какие-то проблемы выживания. Сама жизнь будет в выживание превращена. А если дом добротный, качественный, все на месте стоит, все предусмотрено, есть где сидеть, есть где лежать, есть где с детьми играть, есть где готовить, ну и так далее и тому подобное. В этом случае тогда дом превращается в добродетель и одновременно в качественный инструмент для твоей жизни. Поэтому недостаточно просто родить ребенка и порадоваться, ух ты какой, ути-пути-пути, да? А нужно сделать так, чтобы ребенок здесь появился именно в благости, в радости, в любви. То есть основа была добродетельная, основа была жизненная, могучая, сильная. И вот тогда уже в него при помощи своих каких-то качеств, при помощи семейного союза ты сможешь добродетель вкладывать. Поэтому рождение ребенка, если это правильное рождение, это добродетель. Если это просто так где-то чего-то с кем-то, да, как мы сейчас говорили, законная проституция, и, не дай бог, там залетел, как некоторые говорят, то это не добродетель, это проблема. Поэтому я думаю, что рождение ребенка в ведической семье – это уже добродетель. Это основа всего дальнейшего, что с этим ребенком и в этой семье должно происходить. Вот такое у меня видение, вот такая мысль. Все, отпускаю. Ага. Ну, то бишь, если, значит, то, что ты сказал, рождение ребенка ведическое, значит, если мы, если вот данное действие, да, рождение ребенка происходит осознанно, с определенным взглядом на это дело, это уже как бы изначально может являться добродетелью. Но тут немножко надо нам, как мы любим покататься, вернуться к самому слову «добродетель», то есть смысловая составляющая этого слова как таковое. Добродетель. Добродетель. А что есть добро для деятеля? Я просто, скажем, ну, не этимологию, наверное, разберу, а просто смысловую составляющую. Это то, что ты как бы бескорыстно посвящаешь жизни через служение людям, через, ну, собственно говоря, наверное, в первую очередь через служение людям, проявление помощь в проявлении для людей, опять же, каких-то хороших качеств. Вот это, наверное, то, что есть добродеяние и добродеятель или доброделание. Вот, наверное, так. Алексей, согласен? Да, я думаю, все, что приносит, что усиливает род, державу, общество в этой державе, семью и тебя лично, это является добродетелью. Все, что разрушает, добродетель назвать уже нельзя. Поэтому если в твоей семье появляются крепкие дети, у которые унаследовали самое лучшее от тебя, которые несут в себе божественное, то есть они для державы рождаются, для того, чтобы ее усилить, содержать землю в порядке, чтобы все было по-божественному, по-нашему, по праве. В этом случае это является добродетель. Если это просто у забулдык кто-то там выскочил, который кривой, слепой, хромой, там, и как что-то с ним еще происходит, то в этом случае будет ли это добродетелью? Я думаю, что нет. Для державы пользы никакой. Для твоей семьи пользы никакой. Для них, ну, для них может быть, потому что они, может быть, для этого и постали, чтобы пережить. Но это отдельный, опять же, вопрос кармической связи, не будем об этом говорить. Для общества тоже. Поэтому, когда мы рассматриваем вот с точки зрения, есть ли польза державы, обществу, семье, тебе лично, как великой сущности проявления божественного, вот если плюсы здесь, если добро, то в этом случае это добродетель. Если хотя бы один из параметров шаткий, то в этом случае задумайтесь, добродетель это или нет. Вот я думаю, вот в этом качестве, да, это добродетель. Ну, потому что, видишь, хотим мы или не хотим, мы все-таки, общаясь даже через эфир с людьми, обязаны все-таки просматривать какие-то ключевые позиции, смысловые составляющие тех или иных слов, чтобы более качественно то, что бы мы хотели донести до людей, доходило. Вот. И поэтому, возвращаясь к семье, мы скажем, что да, рождение детей осознанное для продолжения, укрепления и умножения рода уже само по себе является добродетелем. Следующий добродетелю в семье – это умение правильно воспитать людей как достойных человеков, как достойных продолжателей традиций, дела и обычая рода. Это тоже является добродетелем. Третий добродетель, который вы можете здесь почерпнуть и, собственно говоря, получить возможность. У нас есть такое тривиальное, размытое и практически потерявшее свое смысловое первичное составляющее слово «любовь». Вот. Его так настолько размыли и растерли по всем углам, что оно неизвестно ныне во что превратилось. Вот. Но как часто... разбирая по кодово-слоговому, там Алексей тоже, наверное, помнит, как бы, что есть любовь. Это люди богов ведают. Вот. Оно звучит красиво, поэтично, но, опять же, если мы немножко как бы взглянем чуть глубже, то подразумевается, что люди богов ведают, это значит, сам наш родовой обычай, он изначально нам говорит, кто такой ты, аз есмь, да? Аз есмь суть божественного бытия, пребывающая в этом мире и идущая в вечность, и свой путь созидания и правды. Вот что такое аз есмь. И, соответственно, люди богов ведают, это значит, ты увидел Бога в другом, ты увидел Бога в себе, ты увидел Бога в окружающем мире. А в данном случае, раз мы разбираем контекст семьи, значит, ты увидел Бога в своей женщине, ты увидел этого Бога в себе. Вот тогда и возникает то, о чем мы говорили, любовь. Потому что по нынешним временам, как я сказал, что это слово растерли по всем углам, и оно, собственно говоря, получило только в большинстве голов проявление только одного качества – совокупления самого обычного потребного смысла между мужчиной и женщиной. Мы же говорим, любовь – это увидел в другом божественное проявление. И точно такое же увидел в себе. Потому что в нашей традиции ведической, русской, она в первую очередь как бы говорит, что семья – это союз равных. Никто здесь не в приниженной, никто здесь не в превышенной ситуации. Просто, как говорится, разный ход у мужчины и разный ход у женщины. Соответственно, функционал и задачи, и долженствование в семье перед каждым свои, стоит свое. И возможность обрести вот этот опыт взаимодействия качественного, позитивного с другим полом, с противоположным. Слово «противоположное» может быть не очень хорошее, но оно тут в той или иной степени обозначено, потому что, как я в предыдущих эфирах говорил, что каждый из нас, приходя в воплощение, он с момента рождения, даже с момента зачатия в той или иной степени, но с рождения однозначно, он находится в отделенном состоянии от целого. То бишь ты выделен для того, чтобы пройти свой путь в отделенном состоянии. Да? Ну, имеется в виду, ты стал человеком для того, чтобы через тебя единое постигала жизнь, а ты, как сама жизнь, постигала окружающее для того, чтобы двигаться дальше. Но это не убирает одну как бы из основных задач заново обрести свою целостность, то бишь соединиться в целом, в самом себе и с окружающим миром. И взаимодействие с женщиной, вот если мы переходим к осознанному взаимодействию, это как раз то, что я и говорил, великая возможность и великая практика. То, к чему мы как бы в семейной жизни можем прийти, но, к сожалению, подавляющее большинство даже близко не задаются подобным вопросом, поэтому для них семья пока условно еще кровь не то чтобы горяча, а гормональные всплески достаточно интенсивны. Это, которое, собственно говоря, тянет на уровне природных начал мужчину к женщине и женщину к мужчине, оно им интересно, но как известно, это достаточно, опять же, хорошо известно, что там через год, максимум через три половое влечение, если не возникло то, что перед этим мы разбирали, любовь, оно исчезает. А что такое, я говорю, любовь? Это не химия, не гормоны, я говорю, и мы к этому уже не раз в наших эфирах возвращались. Это возможность духа увидеть другой дух. То бишь божество видит божество в другом. И в этот момент, как бы, если ему удалось достичь подобного состояния, вот это разделение исчезает. И это та великая возможность, то великое благо, то великое делание, то великая добродетель, которая, с одной стороны, может через вас проявиться, а которая может вас преобразить. Вот что такое, как бы, ведическая семья в своем высшем проявлении. И это, по большому счету, не связано с варновой составляющей, потому что варновая составляющая просто подразумевает несколько различные устройства внутреннего хода семьи. Сейчас я немножко этого коснусь. Если труженики, семейная пара, значит, они пребывают в труде, в делании ежедневном для того, чтобы созидать благо явного мира и там по мере своего понимания и созидания этими благами делиться с миром, получая от него подобное. Если варна весевая, то там, как сказать, уровень, ну, как бы, возможного произведенного блага, он может быть несколько выше, и поэтому женщина там уже больше занимается домом, и она как бы служит одновременно и мужу, и роду, так как она пришла в этот род. Если варна витязи или кшатриев, если в индийской ведической традиции, она подразумевает, что женщина разделяет с мужем его служение правде, и она служит своему мужу, и он служит этой правде, правде веды, правде жизни, и эту правду даже порой ценой своей жизни он защищает и утверждает. Это таково. Если мы берем семью ведающих или браминскую, если в индийской ведической традиции, там безусловно идет разбор построения семьи как таковой. Поэтому я говорю, с варнами составляющими у нас достаточно много связано. Значит, в этой составляющей жена, безусловно, служит мужу, а муж служит Богу. И, соответственно, женщина осуществляет свое служение Богу через мужа, а муж осуществляет непосредственно. Вот таким образом варновых составляющих всех. Ну, просто тут надо, наверное, разбирать немного более подробно, но сегодня коснемся схематически, потому что, как бы, в дальнейших эфирах нам надо будет разбирать все-таки основы воспитания в тех или иных семьях и основы определения, как бы, своих варновых составляющих. Ну, а так как сейчас есть возможность в той или иной семье, бывает, что приходят дети на варну, на две, а то и на три превышающие варну родителей, чтобы родители, если вдруг такой ребенок у них появился, чтобы они тоже были к этому готовы. И если среди вашей семьи родился ребенок потенциально ведущий, вы не препятствовали ему его пути в этой жизни, чтобы он смог пройти свой путь именно духовного постижения, восхождения. Алексей? Угу. Да, еще надо отметить, что в семье не только про детей идет речь. не только про добродетели, которые связаны с рождением, воспитанием детей, но еще и добродетели усиления или проявления половых качеств женщины и мужчины. Вот слово «половой» я применяю не в сексуальном, как сейчас некоторые опять же могут себе представить, а именно половинки, половинки одного целого. Мужчина должен стать мужчиной. Он должен взять на себя определенные обязательства с тем, чтобы проявить как мужчина себя в этой жизни. Женщина дальше должна взращивать в себе женщину и проявиться до конца как женщина, потому что просто оставаться девушкой может, как сейчас девушка, там, девочки, я так слышу, так 50-70-летние барышни друг к другу обращаются, девочки, мне так это умиляет, они так девочками на всю жизнь остаются. Женщина женского чина, это звучит намного более приятно на моему слуху, нежели чем просто девочки. Вот. Я, конечно, понимаю, что сейчас цивилизация приучила женщин скрывать свой возраст для того, чтобы казаться помоложе и так далее. Но опять же, помоложе казаться для чего? Для того, чтобы кому-то, что ли, отдаться с большими какими-то привилегиями. Вот мне как-то не очень понятно. Как-то выглядеть получше, чтобы соблазнительной быть даже под старость лет. Вот мне вот это не, как-то не, непонятно. Я теряюсь в догадках. Может, я не настолько испорчен, а может быть, наоборот, безвозвратно уже испорчен, что не могу ничего понимать в этой жизни. Но как-то вот меня это напрягает. Итак, одна еще из добродетелей – это мужчина и женщина развивают свои мужские и женские качества. Женщина почитает мужчину как Бога, и за счет этого мужчина становится мужем, настоящим соратником в жизни, который добытчик, который защищает, защитник, в случае чего он не только свою семью защищает, он защищает отечество, родину, державу, а женщина является его берегиней. В то же самое мужчина должен видеть, как ты правильно сказал, в женщине богиню и помогать ей проявлять себя как женщине. Это ласка, какая-то вот женская мудрость, которая сейчас утеряна во многих очень случаях, она как-то не проявляется. Так что добродетелей очень много. Но мы как-то с тобой очень зависели на этом вопросе. Давай дальше. Ну, это важный вопрос. Да, важный вопросов вопрос. Много, но это на сегодняшний день, на самом деле, один вообще из ключевых вопросов нынешнего как бы жизнеустроения. Потому что если мужчины и женщины не придут к согласию, ничего хорошего нас не ждет. Ни нас, ни общество, ни страну. Да, это основа основ. Сразу реплика солнца. Ой, подумаешь, девочки сказали, причем тут помоложе. Да когда себя взрослые женщины называют девочками, это говорит об уровне их понимания жизни. Понимаете, когда себя, ну, скажем так, груша, плод груши или яблоко называют цветочком, то это означает, что яблоко не понимает, что оно уже не цветочек. Вот вы должны просто понять, что всему свое время. И если девочкой себя называет женщина 40 лет, это говорит о том, что вот здесь вот в голове у нее что-то не сложилось, она что-то недопонимает. Ей, она стыдится своего возраста подсознательно. Она стыдится потому, что что-то там в голове не сложилось, что она подсознательно хочет выглядеть моложе. А когда она хочет выглядеть моложе, это говорит о том, что что-то она не догнала в других вопросах. Потому что женщина часто, та, которая что-то не догнала, не поняла в этой жизни, она пытается взять своей якобы красотой. Вот это величайшая глупость из глупостей. Красота девичья, она так или иначе все равно проходит. Вы можете себя называть кем угодно, цветочком, девочкой и так далее. Но если вы еще не поняли, в чем ваше предназначение, то так вы девочкой и останетесь. И своего предназначения не исполните, и ничего у вас не получится. Вот в чем проблема. Просто утеряно понимание. Никогда бабушка в древности не стыдилась, чтобы к ней обращались бабушкой. Мать никогда не стыдилась, чтобы к ней обращались мать. Женщина женского чина гордилась, что ее считали в обществе женщиной, а не какой-то там девкой, не какой-то девочкой. Девочка – это которая еще ничего в этой жизни не понимает. Вот о чем идет речь. Вот пишут: ну все, в голове не сложилось. Да, не знаю, не знаю. Посмотри более спокойно, солнце, сядь спокойненько, выпей водички, веером себя, пахалом остуди, подумай. Может быть, на самом деле Алексей какие-то вещи сказал, которые помогут разобрать в чем-то жизни. Давай дальше. Антон, реплика в эфир. Главное условие для выбора спутника жизни – десятилетняя разница в возрасте. Все остальное – не ведический блуд и треп. Что скажешь? Еще раз, очень такое хорошее категорическое высказывание. Хотел бы еще раз его услышать. Антон написал: главное условие для выбора спутника жизни – десятилетняя разница в возрасте. Все остальное – не ведический блуд и треп. Не ведический блуд и трёп. Ну, то есть, если есть 10 лет разницы, то все, все получилось, все хорошо, и можно тогда семейный союз образовывать. Если нету, то в этом случае это будет все не ведическое. Я вот так понял. Ну, как сказать, конечно, Антон, как великий строитель ведических семей, наверное, имеет право на свое на свое мнение. Вот. Но как бы позволю все-таки себе с этим не согласиться, потому что, как ты хоть называешь меня автором-сказителем, но вообще-то как бы по жизни я отношусь к варне ведающих и, соответственно, имею слово, может быть, опять неправильное, взаимодействую, такое слово, с сотнями людей, и за, в общем-то, плечами у меня сотни людей, прошедших обучение, и, собственно говоря, поправивших в очень большой степени, во-первых, свои жизненные стези, поправивших стези своего рода, и это, ну, как бы не там условно мое мнение, придуманное о самом себе, а это как бы у нас есть достаточно четкое тестирование человека, когда он осознает, что ему необходимо попасть в обучение, ищет учителя, оказывается, и мы там показываем ему то состояние, в котором он находится, и там через определенное время сравниваем то состояние, к которому он пришел, с тем, с которым он пришел к нам изначально в обучение. Поэтому, и, собственно говоря, достаточно часто приходится взаимодействовать с семьями, у которых в той или иной степени есть разлад, и выстраивать между ними отношения. И скажу, что опыт в данном случае у нас тоже в большинстве случаев удачный, в редких, ну не в редких, там и во многих случаях очень удачный. То есть там и семьи сохраняются, и, собственно говоря, и дети в этих семьях появляются, и жизнь продолжается. Поэтому 10 лет был такой наш ученый великий, я как бы это без всякого сарказма и четко совершенно употребляю это слово, русский ученый, все его знают, звали его Михаил Васильевич Ломоносов. Так вот он, в принципе, исходя из своего опыта, а опыт у него был он совершенно как бы четко, может быть, причислен к людям ведающим, к ведунам, если рассматривать нашу традицию, так как обладал безусловной ученостью, энциклопедическим знанием и рассматривал очень многие сферы жизни людей, вполне себе, почему после его смерти большая часть архивов, которые им были накоплены, были вывезены и где-то спрятаны. До сих пор, к сожалению, мы их найти не можем. Но его мнение было таково. Значит, брачующиеся мужчина и женщина, значит, нежелательно мужчине быть младше женщины более чем на 2 года, и нежелательно мужчине быть старше женщины более чем на 15 лет. Вот таково мнение Михаила Васильевича Ломоносова, к которому в достаточно большой степени я присоединяюсь. По крайней мере, я не нахожу ни единого противоречия из того опыта, который есть у меня и всего прочего. А насчет 10 лет я могу как бы рассказать уровни и как бы скорость развития физиологических особенностей мужчины и женщины, и почему, соответственно, физиологически женщина развивается раньше, а, собственно говоря, мужчина в течение длительного времени ее догоняет, да, в начале жизни. Потом мужчина, да, набирает свой, свою силу, свой статус, свой интеллектуальный потенциал. И, собственно говоря, да, разница где-то в районе от 5 до 10 лет, она, наверное, вот даже с точки зрения физиологии, она вполне себе оправдана. Тут я с Антоном могу согласиться, но просто это не является панацеей от всех болезней и не обязательно ведет к безусловному счастью. Алексей? Да, я согласен. Единственная маленькая поправочка. Все-таки, на мой взгляд, правильно называть русские имена не Михаил, а Михайло. Потому что Михаил, вот эта приставка «ил», имеет отношение к неким другим народам. Ну, хорошо. Все-таки Михаил. Ты меня поймал. Нет, не тебе. Это не тебе. Нет, это я просто реплика в эфир от себя. Тебя-то что ловить? Вот он, ты весь здесь, да? Ты весь здесь, что-то ловить, да. Ладно, хорошо. Я считаю все-таки, что 5 лет разницы – это вполне достаточно для начала. А дальше, ну… Будет 10 лет, ну хорошо. Ну, ты понимаешь, тут могут быть и ровесники, и Михаил Васильевич Ломоносов, я понимаю, потому что я знаю массу семей, которые, собственно говоря, чуть буквально со школьной скамьи сошлись и живут себе весело, бодро и счастливо. И, собственно говоря, глядя на них, можно только радоваться. Mm-hmm. Поэтому, если добрались до великой добродетели, которую мы сегодня пытались разобрать в той или иной мере, величаемая любовь, то, значит, здесь и есть то. Согласен с тобой, что сегодня несколько другие условия, поэтому перед нами примеров и примеры и счастливых, и несчастливых семей, но все-таки мы должны учитывать 80% разводов, о которых ты в самом начале говорил. Это говорит о том, что очень часто… Это говорит о том, что да, люди не знают, как, для чего и почему. Да, и не соблюдаются какие-то элементарные представления о обязанностях мужчины и женщины в семье, для чего семья делается. В том числе, вот я хотел заострить момент такой, в древности все-таки совместного обучения, вот такого, как сейчас есть, когда за одной партой могут сидеть и мальчик, и девочка, как в школе, так и дальше в училище или в институте, вот такого как-то я особо не припомню. Все-таки были раздельные обучения. И это готовило девочек к тому, что они присматривали себе мужчин постарше, обращали внимание на мужчин постарше, а юноши уже, те, которые приходили к возрасту мужскому, уже где-то к 21 лету своей жизни, они обращали внимание все-таки на девушек, на девочек помладше. Вот сейчас же, когда в одну клетку забрасывают и мальчиков, и девочек, и они сидят за одними партами, в одном коллективе находятся, они очень часто начинают смотреть или из одного потока, или из параллельного потока себе вот присматривать пару. И опять же, эти кучкуются молодежные всякие, ну, как это называется, тусовки, да, вот там тоже, как правило, все такого единовозрастного уровня. И вот здесь вот как раз может крыться та самая проблема в большинстве случаев, когда одногодки, они начинают спорить, кто из них круче. Вот это еще одна из проблем. А женщина, круче, как правило, в этом, на начальном этапе, потому что, как мы даже из физиологии знаем, там, если кто не знает, откройте, говорит, что женщина рождается уже практически с готовым набором генетическим, и в течение жизни он у нее особо не меняется, поэтому она изначально более полноценна. Мужчина же, как вот несущий, потому что, опять же, функционал мужской и женский, если мы разбираем, в более глубину уходить, да, женщина отвечает за продолжение рода, мужчина в большей степени не только за продолжение, но и за совершенствование рода. Потому что мужчина в течение всей жизни совершенствуется, потому что женщина, как правило, все-таки в большей степени тело, опять же, уже полученное у нее с полным набором генов, она его проецирует, она может развивать свои душевные качества, в том числе духовные. Но мужчина в том числе совершенствует свое и тело. Он набирает вот этот генетический материал всю свою жизнь практически потом. Ну, по крайней мере, до там, 35-40-летнего возраста. Алексей? Да, но я все-таки закончу. Дело-то в том, что если мы поставим в один ряд в семье одногодок, однолеток мужчину и женщину, но, как правило, это не мужчина и женщина, это мальчики или девочки, у которых ярко выражены вторичные половые признаки, вот, но они еще ни мужчинами, ни женщинами не стали в современном обществе, они начинают, как правило, бодаться, кто из них круче. И женщина тут имеет все возможности победить чаще всего. Я имею в виду, да. Да, и если поэтому борьба не прекращается. Да. И если женщина побеждает, мужику-то обидно, он начинает сопротивляться, и это начинается уже партизанская война, да, а я пьяным приду, типа того. А я тебе в глаз. Не достанете, да. Да, а я тебе в глаз дам, типа того, ну же, здоровее же, как правило, мужики-то здоровее. Вот, и все заканчивается так. Женщина его может запилить, победить его морально, да, как сейчас говорят, а он ей просто там руки за спину и мордой куда-нибудь в унитаз, ну, условно там, да. Вот, это... Здесь такие варианты. А если женщина смотрит уже на более взрослого мужчину, у которого где-нибудь так 5 лет разница, да, он уже для нее идеал, он уже для нее мужчина, и она уже идет к нему, чтобы не то чтобы подчиняться, а чтобы быть женой его, она выходит замуж. Понимаете, не брак, а замуж выходит. А мужчина себе берет. Уже берет ту, которая ему нравится, в которой он видит продолжение своего рода, которая родит ему детей. Другой уровень, даже вот на начальном этом этапе, совершенно другой уровень подхода. А когда так одногодки, однолетки пытаются между собой что-то создать, ну, начинается, сегодня я посуду мою, завтра ты, ну, вы же одинаковые. И тем более юнисекс, так называемый, и я могу в штанах ходить, а ты, в принципе, тоже можешь юбку ходить, у нас так сейчас нормально. Понимаешь? И получается такая дурацкая ситуация. Они просто борются, каждый за свое выживание, конкуренция так называемая. Это не семья. Это черт знает что. Ну ладно, идем дальше. Антон, реплика в эфир. А это уже есть. Про блуд поговорили. Антон, реплика в эфир. Юноша не имеет права создавать семью. Он должен стать сначала мужчиной, мужем, мужиком. А это два круга лет. Вопросы. Какие вопросы ты Антону задашь? Ну, типа, вот он задал вопрос, два круга лет. Если прошел, тогда может. А если не прошел, то еще вообще ему рано. Ну, хорошо, пусть будет так, по-твоему, Антон. Ну, вопрос такой, что мужчина, я тут, безусловно, мужчина должен состояться для того, чтобы создавать семью. Это вот хорошее пожелание для всех. Тут я не буду спорить, просто я не буду обозначать. Два круга лета, три круга лета, полтора круга лета, тут не это ключево, потому что... Этого. Да, просто видел множество, условно говоря, мужеского пола, но не мужеского чина. И, собственно говоря, и 40, и 50-летних, и даже старше, которые так и остались мальчиками, но в мужеский чин так еще не вошли. То есть не по чину. Да. Не по чину. Муж, но без чина. А вот мне пишут... Солнце написало. Алексей у нас в сказке живет. Алексей просто-напросто хочет сделать так, чтобы наша жизнь превратилась в сказку. В самом лучшем смысле этого слова. Вот. А потому он изучает древности и понимает, в чем проблемы, которые сейчас проявлены. Идем дальше. Вопрос в эфир от Солнца. Андрей, здравия, рада тебя слышать. Скажи, что, на твой взгляд, представляет собой неписанная веда? И как человеку научиться постигать неписанную веду? Благодарю. Я думаю, что просто Солнцу, может быть, надо отправить к нашим предыдущим эфирам, где ты этого касался, или все-таки ты пару слов скажешь? Нет, я не буду сейчас говорить, потому что как бы серьезно надо разворачивать, и тут у нас... Даже не к моему сожалению, тут батарейка на том iPad, на котором мне удалось выйти в эфир, она подходит к самому заключению. Поэтому Солнцу, как бы, естественно, обернуть, слушайте предыдущие эфиры. Там есть. Если будет мало, пишите, мы вам ответим. А в предыдущих эфирах... Итак, вот это мы сейчас не будем говорить. Давай тогда быстро отвечать. Чтобы iPad все-таки да, он сложил. Да, потому что Леонид... 5 минут буквально у нас. Леонид из Ютуба. Все, продолжаем. Леонид из Ютуба, вопрос. Как узнать, какой варны ты придерживаешься, принадлежишь? Вопрос, что делать, если жене по варну ведизм, по барабану ведизм, как тогда строить семейный союз? То есть, первое, как узнать, какой ты варны? Второе, что делать, если жене по барабану твой ведизм? Быстренько, ну, двух слов. Жене, ведизм – это же не ведизм сам по себе, это правило жизни. Вот. И, соответственно, если вы по правилу, почему я говорил в самом начале, муж и жена, необходимо быть едиными, то бишь для вас нужно единое правило жизни. Если вы со своей избранницей, скажем так, несужденной избранницей, не можете прийти к единогласию по основам события, ну, значит, семью вам держать будет очень сложно. Вот, и все. Кому-то из вас придется сломаться, потому что уровень невежества не позволяет как бы именно вот это согласие построить. Угу. И как узнать, какой варне принадлежишь? Какой варне? Ну, потому что в предыдущих эфирах где-то я тоже это в той или иной степени касался, но как бы сейчас это очень долгое описание, к сожалению, я просто не успею. Поэтому мы давай этот вопрос оставим подвешенным, я обещаю, что мы к нему вернемся. Хорошо. Вопрос в эфир от Васильевича. Что автор-сказитель скажет о созданной им самим семье и как это соотносится с тем, что он сказал? Ну, как бы спрашивают, хороша ли мне семья? Я служу Богу и людям. Женщина служит мне. Детей воспитывает согласно ведической традиции. Ответ. Хорошо, идем дальше. Так, ну, реплики, я не знаю, будем читать или нет. Идем дальше, чтобы вопросов побольше. Как узнать, кто из какого мужа или жены рода воплотится в твоего ребенка? Я думаю, что это отдельная вообще передача должна быть. Ну да, да, потому что мы по этому поводу я имею в виду, мне не излагали, но там есть достаточно четкие определения, там даже касаемые нумерологии в том числе и там антропологическим определенным. Угу, понятно. К этому тоже как-нибудь вернемся, да. Угу. Дальше, Леонид, если ты женился на нецеломудрой, есть шанс, что в твоих детей воплотятся твои родичи? Возможно или нет такое? Да, возможно. Но тут есть, ну, как бы препятствие, или, скажем, не препятствие, или возможность, да. Опять же, мы вернемся к той добродетели. Если вы общаетесь чисто на животном уровне, то вот эти слепки предыдущих партнеров, они в той или иной степени могут проявиться в достаточно большой. Если вы поднялись до уровня взаимодействия в духе, да, то значит призыв будет уже не с уровня, извините меня за выражение, гениталий, а с уровня как минимум душ. И, соответственно, призовется та душа, которая знает вас. Вот. Это такая возможность есть, и, соответственно, как такового влияния, сколько-нибудь значимого, может, скорее всего, не будет на ваше общее потомство. Угу. Виктор Башминов, вопрос в эфир из Ютуба. Все это приемлемо в том случае, если ты все время перерождаешься в одном и том же роде. А разве это так? Я славянин, допустим, живу уже 100 жизней. И что все эти 100 жизней я рождаюсь в славянстве? Кто это вообще может знать? Ну, скажу так, в общем, знать это есть те люди, которые многие вашего, ну, не многие, да, какое-то количество ваших воплощений могут видеть. Соответственно, наверное, подразумевается, что может быть кто-то. Но как бы то, что нам говорит Веда, и то, что ведано нам, как ведунам из нашей традиции, что до определенного уровня развития сущность, то есть человек мужеского или женского пола, идет, как правило, в своем роду. И это родовая линия, потому что он ее формирует, он ее строит из поколения в поколение, продолжает. Почему я говорю, что прадед может быть легко своим правнуком. Угу. Так, дальше. Вот еще Ярослава. Это хорошо, если у тебя воплощается родище. А если происходит посев другой цивилизации? Ну, цивилизаций много разных, инопланетных тоже. Вот и все. Поэтому выбирайте как бы родовичей, как минимум своего народа. Вот. желательно близкой к своей варне, своего народа, и тогда у вас посевов посторонних не будет. В общем, да, следите, и все будет хорошо. Леонид из Ютуба вопрос. Ну, нарожаю я с десяток. Смогут дать только пару детям ведическое развитие. Эффект-то тогда какой? Не лучше ли пару и в хорошем квалитете? Квалитете. Не делаем ли мы уже хуже, производя на свет выродков? Нет, выродки – это выпавшие из родового хода в данном случае. Наверное, так мы это слово попробуем определить. А то, что ты правильно можешь воспитать и двоих, правильно можешь воспитать и десятерых, и не вопрос экономической составляющей. Потому что, я говорю, на сегодняшний день нас вот воткнули, говоря вот примерно в такие условия. Но наша задача, следуя родовой ведической традиции, выйти из этих условий. Это наша задача, то есть, чтобы наши дети не нуждались, и чтобы как необходимость для того, чтобы мы даже могли держать свою землю, я говорю, получается, да, сейчас минимум четверо детей. Там Алексей говорит больше, но я не буду возражать, потому что это выбор каждого, с одной стороны. Но я говорю, из учета даже тех современных условий, которые нам доступны, четверо детей не порвут ни вас, ни ваш бюджет, если вы будете там хоть сколько-то разумно, правильно это распределять. Тем паче, как государство все-таки сейчас какие-то преференции там. Нам не нужны особо эти подачки, но многим семьям это помогает, это могу сказать четко. Я думаю, здесь должна быть установка приоритетов. Если неправильные приоритеты, то тогда вот такие ошибочные мнения могут быть. Ну, мне как-то кто ответит, почему, если, например, 10 детей ты породил, а двоим только сумел дать ведическое какое-то развитие, как здесь написано, я не понял, а почему восьмерых-то каким-то образом там делил? Ты их что, в детский дом, что ли, отправил? Или как? Или ты на них вообще внимание обращал? У тебя были двое любимчиков и так далее. Вот мне это в голове не укладывается. Уж извини, пожалуйста, Леонид, я не понимаю. Так, Виктор, дальше реплика из Ютуба. Возможно, только я вижу, как славянин везде щемит пока. Ну ладно, это реплика, идем дальше. Все-таки вопросов пока еще время есть. Александр, как качественно накопить топаз? Тамас, топаз или что Топаз, вот здесь написано топаз. Ты знаешь, топаз, что это такое? Я вот забыл, напомни мне. Ну, я знаю септик топаз, например. Станция биологической очистки. Ну, честное слово. Тапас, там. Да, вы расшифруйте, что имеется в виду, потому что термины начинают забрасывать, а тут, может быть, мы с этими терминами просто не знакомы. Да, может, дальше. Там такое умное, реплики, тем более библейские, сейчас пропускаем, потому что уже про библейское тут было сказано. Леонид, вопрос: если родители против твоего ведического развития, не просто против, а вставляют палки в колеса, как здесь быть? Алексей, ну, на этом, наверное, я попрощаюсь. Родителей надо чтить и уважать, но ход своей сущности надо пытаться созидать. Вот надо найти как бы решение этого противоречия. Вот. Ну, я, к сожалению, вынужден попрощаться. Извиняюсь, если кому-то не смогли пока ответить на все вопросы, но цикл этих передач мы продолжим, поэтому не сомневайтесь, все вопросы мы разберем до самой глубины. Алексей, тебе великий благодарень, как и всегда, за поддержку, за возможность общения с родовичами. И всех с Купалой поздравляю, всем здравия, всем великой радости, и пусть солнце сияет над нашей землей, над каждым из ваших домов. Слава богам. Благодарю. Вечная слава. Отключайся, не мучай больше телефон. Добра тебе. Добра и здоровья. Давай, благодарю. Ну вот, закончился наш эфир с Сурияром. К сожалению, еще больше 10 вопросов, я еще не считаю реплик, сколько осталось без ответа. Ну, технические, как сказать, технические проблемы, если так это можно назвать, они будут встречаться везде, где есть техника. Хорошее было как-то предложение развивать не технику, та, которая из железа, из кремния, из пластмассы, а развивать то, что нам дано природой по роду, то есть какие-то наши функции, которые в нас заложены, но дремлет, в которые мы, может быть, даже где-то не верим. Хорошее предложение. Может быть, когда-то оно на самом деле воплотится. Нисколько не сожалею, что отключение произошло, вот как это ни странно. Почему? Потому что говорить на эту тему можно бесконечно долго, но есть такая маленькая особенность. Лучше 40 раз по разу, чем ни разу 40 раз, или бесконечно долго об этом говорить. Были даны хорошие ответы от Сурияра, и мне кажется, надо их просто-напросто в себя заложить, чтобы они там проросли, чтобы они на место встали, и после этого переходить уже к следующим вопросам, которые будут звучать в следующих наших передачах. Вот поэтому я не сожалею, хотя еще, как я сказал, 10 вопросов было не озвучено. Итак, друзья мои, напоминаю, что по одному из современных календарей 21 июня 2017 года среда, по одному из старинных 31 день месяца ветров 7525 лета шестица, по одному из древних календарей отмечается День мудрости числа Бога, а вообще уже наступают у нас купальские дни, и 21 июня в этом году, в этом лете, уже происходит солнцеворот. Друзья мои, с праздниками вас, со светлыми нашими радостными праздниками. Пусть солнце всегда светит над вашими головами не как испепеляющее нечто, а как дарящее добро и жизнь. Пускай радость всегда будет с вами в ваших душах, в ваших сердцах. Пускай ваши мысли будут наполнены только светом, только радостью и любовью. Печально, вот мне печально с вами прощаться больше всего, потому что с Варьером мы еще встретимся, еще будет эфир, а мне вот каждый эфир как праздник. И хочется побольше с вами поговорить, побольше посмотреть, что вы пишете, чтобы понимать, как вообще идет развитие людей, человеков. Ну что ж, прощаюсь с вами, желаю вам всего самого-самого доброго. С вами был Алексей Орлов, Сурияр, Народное славянское радио. До новых встреч, друзья мои, увидимся. И услышимся. Будь добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.